лес из кожи вон, чтобы возвеличить Викторию в глазах всего мира. Он сознательно разжигал в ней ненависть к России, в этом секрет его карьеры. Сегодня Юркий Диди сообщил Виктории: «Величайшая глупость нашего века совершилась. Французы, как мы им не мешали, все-таки докопали эту Суэцкую канаву. Мы поступили умно, не вложив в песок Египта ни единого пенса. Теперь надо закрыть канал с обеих сторон, а ключи от дверей пусть лежат у нас в кармане. Построены на деньги всей Европы, в том числе и русские», — пророчил Дизраэли. «Канал должен стать британским, и Англия, только она станет собирать пошлину с кораблей под разными флагами». Англия, только она, видела в Суэце опасную перемычку для кратчайших путей в Индию. А теперь, когда канал готов, маска викторианского лицемерия сброшена, «Таймс» декларировала с цинизмом: «Мы ничего не сделали для прокладки Суэцкого канала, но мы должны иметь всю прибыль от его эксплуатации. Это компенсация, которую мы получим за все ошибки, возможно, совершенные нами». Юркий Дизи уже видел себя на берегах Нила. «Да, Англия сделала все, чтобы канала не было. Пусть кому хочется, плавает вокруг Африки». Британский инженер Стефенсон заявил, что зеркало Индийского океана на 8 метров выше зеркала Средиземного моря. И в случае открытия канала волны ринутся на Европу, затопляя все достижения цивилизации. Чтобы обогнать французов, англичане вровень с трассой канала проложили стальные рельсы путей. Гений или авантюрист, скорее то и другое, Фердинанд Лессепс разрушил барьер, отделявший Запад от Востока. В этом его великая заслуга перед человечеством. В этом же и залог многих бедствий арабов. Конвейер и экскаватор. Эти два великих изобретения имеют родину Суэцкий канал. Была весна 1869 года, когда в присутствии Хедива и Исмаила произошла бурная встреча вод Красного моря и Средиземного. Вначале слишком встревоженная вода скоро успокоилась и породнила континенты. Осенью состоялось официальное торжество открытия. «Пушек, гром и мусикия, здесь Европы всей привал. Здесь все силы мировые свой справляют карнавал. И при кликах исступленных бойкий западный разгул, и в гаремах потаенных двери настежь распахнул». Так писал об этом событии Тютчев. На открытие канала прибыли писатели Эмиль Золя, Теофиль Готье и Генрик Ибсен, император Франц Иосиф, прусский кронпринц Фридрих и прочие. Но главной царицей праздника была, конечно, она. С пресловутого театра всех изяществ и затей, как вторая Клеопатра в сонме царственных гостей. Выказывая женщине особое уважение, Хедив обещал пересажать на кол всех инженеров, если яхта «Эгль», на которой плыла Евгения Монтихо, сядет на мель. За кормою яхты «Эгль» тронулись и остальные суда. Замыкая их строй, вслед за британским корветом «Рэпид» плыла русская «Арконтия», на которой в окружении финансовых тузов Москвы и Одессы нежился под тентом тучный Николай Павлович Игнатьев, посол в Константинополе. Гремели орудийные салюты, звенели бокалы, с берегов струился песок, на горизонте вровень с кораблями проплывали верблюды. Хедива подвел композитор Джузеппе Верди, обещавший к открытию канала закончить оперу «Аида» на тему, предложенную ему самим Исмаилом. «К сожалению», — пожаловался Хедив императрице Франции, — «Верди опоздал с оперой. И я не могу доставить вам приятного удовольствия видеть композитора, сидящим на колу». Евгения, кокетничая, ударила его веером по руке. «Сознайте, зачем вам столько жен?» Исмаил понял, что она напрашивается на комплимент. «Одну я люблю за ее глаза. другую за походку, третью за разум, четвертую за фигуру, пятую за хороший характер. Но я с удовольствием поменял бы и всех на тебя, потому что я сразу заметил, ты совместила в себе все женские прелести. Хедифра.